Камбьян стоит манже до отвалу. Ночь в гостинице была проведена Николаем Ивановичем и Глафирой Семеновной без приключений. Утром вышел маленький инцидент с чаем. Самовара в гостинице не оказалось, хотя о существовании «машин де Терюс», так называла его Глафира Семеновна по-французски, и знали. Напиться чаю супругам, однако, хотелось. Они потребовали чайник. Коридорный слуга, явившийся и сегодня на зов, как и вчера, в рваном замасленном пиджаке, стоптанных туфлях и в четырехугольном колпаке, сделанном из толстой пищей бумаги, принес вместо чайника жестяной кофейник. Обругав его по-русски дураком, Глафира Семеновна положила в жестяной кофейник своего чаю и просила налить кипятком, называя кипяток «ло-шот». Слуга налил кофейник теплой водой. Явился чай совсем не настоявшийся, который совсем и пить было нельзя. Даже чайные листочки не распустились. Слуга на этот раз был обозван по-русски, кроме дурака, и дубиной. Глафира Семеновна вылила при его глазах чай из кофейника в умывальник и, засыпав вновь сухого чаю, заглянула в лексикон и сказала слуге: «Апрезан ильфо булиир, кюир, заварить, ло булии». «Неужто вы не компроне па?» «Буир, а вы, мадам», — отвечал слуга, глупо улыбаясь, удалился в кухню, долго пропадал и явился, наконец, с кипяченым чаем. Чай пахнул вениками, был горек, черен, как вакса, и его пить было невозможно. «Ах, эфиопы, эфиопы, а еще высшие цивилизации называются. У нас в самой глухой Аланецкой деревушке знают, как чай заваривается, а здесь, в столичном городе, не знают!» — воскликнул Николай Иванович и прибавил, обращаясь к жене. «Делать нечего. Придется их глупого кофеищу с молоком похлебать столовыми ложками из суповых чашек. Заказывай, Глаш, кофею!» «Кафе оле! Апорте пур де кафе оле!» — отдала приказ Глафира Семеновна, выливая прислуге в умывальник и вторую порцию чая и возвращая кофейник. Слуга улыбнулся, покачал головой, что-то пробормотал по-французски и ушел. Явился кофе. Молоко, белый хлеб, масло и суповые чашки с столовыми ложками вместо чайных. «Непременно надо спиртовую лампу и жестяной чайник для варки воды и заваривания чаю завести. Помилуйте, это дикие какие-то. Простого чая заварить не умеют. То чуть тепленькой водицей зальют, то вскипятят, словно суп какой», — возмущалась Глафира Семеновна. И, напившись с мужем кофе, принялась одеваться, чтобы ехать на выставку. На этот раз она уже не надела ни шелкового платья, как вчера, ни бархатного пальто, ни бриллиантов. «Не стоит. Не перед кем рядиться. Вчера на выставке, судя по нарядам, словно одни кухарки и горничные были», — говорила Глафира Семеновна. «Да что горничные? Наша Афимья вырядится в праздник, да пойдет со двора, так куда наряднее вчерашних тряпичниц на выставке». Облеклась она в простенькое серое шерстяное платье, в дорожный ватерпруф и в ту самую шляпку, в которой ехала в вагоне, и вышла с мужем на улицу. На этот раз супруги уже не были плохи и спросили внизу у хозяина печатный адрес тех меблированных комнат, где они остановились. «Теперь уж не будем блуждать ночью по улицам, отыскивая свою гостиницу», — бормотала Глафира Семеновна, радуясь своей запасливости. «В случае, если где в незнакомых улицах запутаемся, сейчас извозчику карточку покажем. Коше? Вуаля куда? Алле, вези. Вот и вся недолга». «А ты, милый мой, уж, пожалуйста, не напивайся сегодня, а то вчера дорвался до винища, и давай лакать». «Да меня Глаша и вчера бы не осатанила, ежели бы я плотно пообедал», — отвечал Николай Иванович. «Это я вчера с голоду. Ну какой у нас был обед? Суп? Ложкой ударь, пузырь не вскочит. Порция рыбы в зажигательное стекло рассматривать, а бифштекс раз в рот положить. Поесть бы мне щец, да хороший кусок солонины с хреном, да поросенка с кашей. Так я бы был ни в одном глазе. Ну, не скажи. Ты ведь целый графин коньяку в театре выхлебал. С этого и после какого угодно сытного обеда всякий осатанеет. Все-таки мы уж сегодня день в другом ресторане пообедаем, а не во вчерашнем. Ну, заплатим 8 четвертаков с носу, без вина. 10 четвертаков, только чтоб было пищи до отвалу. Узнаем, где самый лучший ресторан. Войдем в него и так-таки гарсоны спросим. Камбьян стоит манже до отвалу. Как по-французски называется «до отвалу»? «До отвалу»? Задумалась Глафира Семеновна и отвечала. «Не знаю. Ты все про такие слова меня спрашиваешь, про которые нас не учили. Да и что ж тут?» — прибавила она. «Мудрость-то невелика объяснить, чтобы поняли. Скажем, чтоб большой обед подали, гран, дине. Вот, мол, жюск и си. Ну и покажи на горло, чтоб, мол, быть сыту по горло». «Так уж ты, пожалуйста, объясни гарсону, как только мы сядем обедать. Гран, дине. Это отлично. А ежели уж придется опять не дине, а порциями брать, то мы будем всего по 2 порции на каждого требовать и много-много блюд на закажу. Видишь, здесь порции-то какие маленькие». Через 5 минут супруги наняли извозчика и ехали в экипаже на выставку. «Как приедем на место, сейчас без дальних разговоров на Эйфелеву башню», — говорил Николай Иванович. «Николя, я право боюсь», — отвечала Глафира Семеновна. «Смотри, сегодня какой ветер». «Боишься, что нас сдунет, душечка, при нашей телесности-то? Да, наконец, ведь там на башне и загородки есть». «Все-таки, Николя, лучше в другой раз. Ну, дай ты мне немножко попривыкнуть к выставке. Вот что, мы сегодня только около башни походим, а завтра...» «Нет, нет, сегодня. Ты ведь дала мне слово». «Слово я дала, но не на сегодня». «Сегодня, сегодня. А то я назло тебе ей-ей в первом попавшемся ресторане лягушки наемся». «Ну, хорошо, хорошо. Но только сегодня до 1-го этажа поднимемся, а не на вершину. Дай мне попривыкнуть-то. Сегодня поднимемся до 1-го этажа, завтра до 2-го. «Да что ты торгуешься-то? Залезешь на 1-й этаж, а увидишь, что никакой опасности, так на 2-й этаж и сама запросишься. Ведь больше 1 000 000, я думаю, народу на башне перебывал, однако никого не сдувало и ничего ни с кем не случилось. Как башня-то по-французски?» — спросил Николай Иванович. «Ах, боже мой! Про башню-то я и забыла в словаре посмотреть, как по-французски называется», — воскликнула Глафира Семеновна. «Давеча я много французских слов из словаря на бумажку выписала, а про башню из ума вон». «Экая ты какая! Ведь башня-то самый первый предмет на выставке и есть». Разговаривая таким манером, супруги доехали до выставки, купили у мальчишек с рук билеты, рассчитались с извозчиком и вошли в помещение выставки. «Ну, Господи, благослови! Сейчас полезем в Поднебесье», — сказал Николай Иванович, взял жену под руку и направился прямо к Эйфелевой башне. «Я, Николай Иванович, так за тебя все время держаться и буду, когда мы наверх подниматься станем. Коли ежели что, так уж вместе», — говорила Глафира Семеновна. «Да уж, ладно, ладно, держись сколько хочешь». «Фу, как страшно! Уж и теперь руки и ноги дрожат». «А ты твори молитву». Супруги подошли ко входу в башню.